Почти все утро он пробыл дома, пытаясь помочь. Он перетащил в спальню телевизор, принес ей сока и сбегал в магазин за парой романов в бумажной обложке. После этого им ничего не оставалось, кроме как начать играть на нервах друг друга. Она удивилась, насколько хуже показывает телевизор в спальне, а ему пришлось ответить едким комментарием на тему о том, что плохое изображение все-таки лучше, чем никакого изображения вообще. Наконец он сказал, что пойдет и побродит немного по городу. «Хорошая мысль», — сказала она с явным облегчением, — «а я вздремну». «Ты хороший мальчик, Ларри». Он спустился по узкой лестнице, лифт все еще был сломан, и вышел на улицу, чувствуя виноватое облегчение. День принадлежал ему, и у него все еще оставалось в кармане немного денег. Но на Таймс-сквер он уже не чувствовал себя таким радостным. Когда он проходил мимо магазина грампластинок, его остановил звук собственного голоса, доносившийся из выставленных на улицу динамиков. «Я пришел не за тем, чтобы вместе встретить рассвет и не узнать у тебя, видела ли ты свет, и не для того, чтобы лезть на стенку и грызть паркет. Я просто пришел спросить, можешь ли ты или нет понять своего парня. Пойми его, крошка. Крошка, поймешь ли ты своего парня?» «Это я», — подумал он, тупо разглядывая обложки альбомов. Но сегодня звук собственного голоса расстроил его. Даже хуже. Его стало тошнить от родного города. Ему не хотелось больше оставаться под этим серым, цвета грязного белья небом, вдыхать нью-йоркский смог и одной рукой все время дотрагиваться до бумажника, проверяя, на месте ли он. «О, Нью-Йорк! Имя тебе паранойя!» Неожиданно ему захотелось оказаться в студии на восточном побережье, записывать новый альбом. Он подошел к киоску и разменял $10 на четвертаки. Неподалеку был телефон, и он по памяти набрал номер покерного клуба, в котором часто бывал Уэйн Стаки. В 3000 милях от него раздался телефонный звонок. Женский голос произнес: «Это клуб, мы уже работаем». «Работаете над чем?» — спросил он низким и сексуальным голосом. «Послушай-ка, умник, это тебе не... Эй, это не Ларри случайно?» «Да, это я. Привет, Арлен. Где ты? Мы тебя так давно не видели». «Ну, я на восточном побережье», — ответил он неопределенно. «Кое-кто сказал мне, что ко мне присосались пиявки, и надо выбраться из лужи, чтобы они отстали». «Это насчет большого праздника?» «Да». «Я слышала об этом», — сказала она. «Кучу денег потратил». «Уэйн, там Арлен». «Ты имеешь в виду Уэйна Стаки?» «Но ведь не Джона Уэйна, он же умер». «Ты хочешь сказать, что ты ни о чем не знаешь?» «Что я должен знать? Я на другом конце Америки. Эй, с ним все в порядке?» «Он в больнице с этим гриппозным вирусом. У нас его тут называют капитаном Шустриком, и нечего тут смеяться. Говорят, многие от него умерли. Люди боятся выходить на улицы. У нас сейчас 6 свободных столиков, а ты ведь знаешь, что у нас никогда не было свободных столиков». «Как он себя чувствует? Кто же знает? Там целые палаты забиты людьми, и к ним не пускают посетителей». «Дело плохо, Ларри, а вокруг полным-полно солдат». «В увольнении?» «Солдаты в увольнении не носят с собой оружие и не разъезжают в конвойных грузовиках. Многие люди очень напуганы. Тебе повезло, что ты далеко отсюда». «В новостях ничего об этом не было». «У нас в газетах тут несколько раз писали о каком-то новом вирусе гриппа, и все. Но кое-кто говорит, что военные не уследили за одной из своих чумных пробирок. Не жуть? Просто слухи. А там, где ты сейчас, нет ничего похожего?» «Нет», — сказал он, а потом подумал о простуде своей матери. И не слишком ли многие чихали и кашляли в метро? «3 минуты подошли к концу», — вмешалась телефонистка. Ларри сказал: «Ладно, я вернусь примерно через неделю, Арлен. Увидимся». «Я счастлива. Всегда мечтала пройтись рядом со звездой». «Отлично». «Ну, счастливо». «Ой!» — вдруг вскрикнула она неожиданно. «Постой, Ларри, не вешай трубку». «Что такое?» «Как хорошо, что я вспомнила. Я ведь видела Уэйна как раз дня за два до того, как он попал в больницу». «И о чем вы говорили?» «Он оставил тебе конверт и сказал, чтобы я недельку подержала его в ящике для выручки или отдала тебе, если встречу». «Что в конверте?» Он переложил трубку из одной руки в другую. «Подожди минутку, я посмотрю». После секундной тишины раздался звук разрываемой бумаги. «Это чековая книжка. Первый коммерческий калифорнийский банк. На счету. Ой, больше 13 тысяч долларов. Если при встрече заплатишь только за себя, я размажу тебе голову». «В этом нет нужды», — сказал он, улыбаясь. «Сохрани это до моего приезда». «Нет, я выброшу это в унитаз. Или нет? Лучше я положу чековую книжку в конверт с нашими именами на нем. Тогда тебе не удастся одурачить меня и забрать все в одиночку». «Я не собираюсь делать этого, радость моя». Он повесил трубку и посмотрел на мелочь, рассыпанную на полочке под телефоном. Потом он взял четвертак и опустил его в прорезь. Спустя мгновение зазвонил телефон в квартире его матери. «Наш первый импульс — поделиться хорошими новостями. Второй — досадить ими другому человеку». Он думал: нет, не так. Он верил, что подчиняется исключительно первому. Ему хотелось успокоить ее, сообщив, что он снова разбогател. Улыбка постепенно сошла с его губ. К телефону никто не подходил. Может быть, в конце концов, она решила пойти на работу? Он вспомнил о ее покрасневшем от жара лице, о том, как она чихала и кашляла. Нет, вряд ли она пошла бы, подумал он. А в глубине души он подумал, что вряд ли у нее хватило бы сил пойти. Он повесил трубку и машинально вынул четвертак из окошечка для возврата монет. Мелочь позванивала у него в руке, пока он шел. Потом он заметил такси и остановил его. Когда такси тронулось, закапал мелкий дождь. Дверь была заперта, и, постучав два или три раза, он убедил себя в том, что квартира пуста. У него не было ключа, и он уже собирался спуститься вниз к мистеру Фримену, но в этот момент он услышал за дверью тихий стон. На двери квартиры его матери было три замка, но она никогда не запирала их все. И это, несмотря на ее маниакальный страх перед пуэрториканцами. Ларри сильно толкнул дверь плечом, и она затрещала. Он толкнул снова, и замок подался. Дверь распахнулась и стукнулась о стену. «Ма!» Опять этот стон. В квартире стоял полумрак. На улице внезапно потемнело, и теперь раздавались мощные удары грома. Звук дождя усилился. Окно в гостиной было наполовину открыто. Занавеска развевалась от ветра. Дождь проникал в окно, и на полу образовалась небольшая блестящая лужица. «Ма, где ты?» Стон погромче. Он пошел на кухню, вновь загрохотал гром. Он чуть не споткнулся об нее. Она лежала на полу, наполовину вывалившись из двери спальни. «Ма! Господи, ма!» В горле ее клокотала слизь, но самым ужасным, он никогда этого не забудет, было то, как двинулся ее глаз, чтобы взглянуть на него. Словно глаз Борова на бойне, лицо ее пылало от жара. «Ларри, сейчас положу тебя на кровать, ма!» Он наклонился, невероятным усилием подавил дрожь в коленях и поднял ее на руки. У нее был ужасный жар. Это напугало его. Нельзя долго иметь такую температуру и оставаться в живых. Должно быть, мозги жарятся у нее в голове. Как бы в подтверждении его мысли, она ворчливо произнесла: «Ларри, сходи за своим отцом. Он в баре». «Успокойся», — — сказал он ей в отчаянии. «Просто успокойся и спи, ма». «Он в баре с этим фотографом!» — резко выкрикнула она в сгустившиеся сумерки. Снаружи злобно ударил гром. Прохладный сквозняк из полуоткрытого окна в гостиной прошел по квартире. Словно в ответ на него Элис начала дрожать, а руки ее покрылись гусиной кожей. Зубы ее застучали. В полутьме спальни ее лицо напоминало полную луну. Ларри уложил ее на кровать и накрыл одеялами, но она продолжала трястись в ознобе. Кожа лица была сухой. «Иди и скажи, что я велела ему убираться оттуда!» — закричала она, а потом затихла. В комнате был слышен лишь тяжелый шум ее дыхания. Он пошел в гостиную, закрыл окно и приблизился к телефону. Справочные книги лежали на полочке внизу. Он нашел номер центральной больницы и набрал его. Вновь раздался удар грома. Блеск молнии превратил только что закрытое им окно в бело-голубой рентгеновский снимок. В спальне на последнем дыхании закричала его мать. Раздался один гудок, потом жужжание, а потом щелчок. Механически отчетливый голос произнес: «Вы позвонили в главный госпиталь. В настоящий момент все линии заняты. Не вешайте трубку, вам скоро ответят. Спасибо». «Вы позвонили в главный госпиталь. В настоящий момент все линии заняты. Не вешайте трубку». «Мы выставили этих ублюдков на лестницу!» — выкрикнула его мать. Прогремел раскат грома. «Эти пуэрториканцы — сущие свиньи! Вам скоро ответят!» Он повесил трубку. На лбу у него выступил пот. «Что же это за хренов госпиталь, в котором вам дают прослушать записанное на пленку сообщение в тот момент, когда ваша мать умирает? Что там происходит?» Ларри решил спуститься и попросить мистера Фримена посидеть с ней, пока он доберется до больницы, или вызвать частную скорую помощь. Господи, почему никто не знает самых необходимых вещей? Почему этому не учат в школе? Из спальни продолжало слышаться затрудненное дыхание его матери. «Я вернусь!» — пробормотал он и направился к двери. Он был испуган, он боялся за нее, но в глубине его души другой голос твердил нечто подобное. «Как всегда, мне не везет. И надо же было этому случиться как раз тогда, когда я получил хорошие новости. И самое мерзкое. Насколько сильно это помешает моим планам? Что изменится в моей жизни?» Он ненавидел этот голос и желал ему быстрой и ужасной смерти, но тот все говорил и говорил. Он бросился вниз к квартире мистера Фримена. Вновь загремел гром. Когда он добежал до площадки первого этажа, дверь распахнулась, и дождь ворвался внутрь. Глава 19. Харборсайд был самым старым отелем в Оганквите. Вид из окна стал не таким живописным с тех пор, как построили новый яхт-клуб. Но в такие дни, как этот, когда по небу то и дело проносились грозовые тучи, вид был достаточно эффектным. Фрэнни сидела у окна на протяжении почти 3 часов, пытаясь написать письмо школьной подружке Грейс Дагген. Она не собиралась писать исповедальное письмо о своей беременности и о сцене с матерью. Это только вновь расстроило бы ее. Да и кроме того, Грейс сама скоро все узнает из своих источников в городе. Она пыталась написать обычное дружеское письмо. Поездка на велосипедах в Рейнджли, которую мы с Джессом предприняли в мае совместно с Сэмом Лотропом и Салли Венселас. Экзамен по биологии, на котором мне крупно повезло. Пегги Тейт, другая школьная подружка, общая знакомая, поступила на работу служителем в Сенат. Близится свадьба Эмми Лаудер. Письмо просто не желало писаться. Небесная пиротехника сыграла в этом свою роль. Как можно писать, когда то и дело над тобой грохочет гроза? И кроме того, ни одна из новостей в письме не была изложена абсолютно честно. Оно слегка уходило в сторону, словно нож в руке, которым ты наносишь себе порез, вместо того, чтобы просто очистить картошку. Поездка на велосипедах была восхитительной, но она с Джессом уже далеко не в таких восхитительных отношениях. Ей действительно повезло на выпускном экзамене по биологии. Но в самом факте его сдачи она не видела никакого везения. Ни она, ни Грейс никогда всерьез не интересовались судьбой Пегги Тейт. А сообщение о предстоящей свадьбе Эми Лаудер, учитывая теперешнюю ситуацию, Френ скорее выглядело как одна из этих отвратительно тупых шуток, а не как повод для радости. «Эми выходит замуж, а у меня будет ребенок. Ха-ха-ха». Чувствуя, что пора заканчивать, она написала. «У меня у самой появились проблемы, но рука не поднимается о них написать. Даже подумать о них, и то страшно. Но к четвертому я рассчитываю тебя увидеть, если только ты не изменила свои планы со времени последнего письма. Только одно письмо за 6 недель. Я уже начала думать, что кто-то отрезал тебе пальчики, и ты не можешь писать, крошка. Когда увидимся, я тебе все расскажу. Мне может понадобиться твой совет. Верь в меня, а я буду верить в тебя». Френ. Готово. Что теперь? Небо снова начало темнеть. Она встала и заходила по комнате, думая о том, что надо уйти до того, как снова пойдет дождь. Но куда? В кино? Единственный фильм, который шел в городе, она уже видела. С Джессом. В Портленд посмотреть на одежду? Нет смысла. Единственная одежда, на которую ей имело смысл смотреть в ближайшее время, должна обладать эластичной безразмерной талией, чтобы хватило места на двоих. Первой ей позвонила Дебби Смит из Саммерсворта. «Мы очень ждем тебя», — сказала Дебби теплым голосом. Действительно, так оно и было. Одна из девушек, втроем снимавших одну квартиру, съехала в мае, устроившись работать секретарем в оптовую фирму. Дебби и Роде трудно было платить за квартиру вдвоем. «И мы обе воспитывались в больших семьях», — сказала Дебби. «Так что плачущие дети нам не в новинку». Фрэн сказала, что будет готова к переезду к 1 июля. Когда она повесила трубку, она обнаружила, что по щекам у нее текут теплые слезы. Слезы облегчения. Если она сможет уехать из этого города, где она выросла, то с ней будет все в порядке, подальше от матери и даже от отца. Второй звонок был от Джесса. Он звонил из Портленда и сначала набрал ее домашний номер. К счастью, он попал на Питера, который дал ее номер в Харборсайде без какого бы то ни было комментария. И тем не менее, первое, что он сказал, было: «Похоже, у тебя дома напряженная атмосфера, а?» «Ну, слегка», — ответила она неопределенно, не желая посвящать его в подробности. «Это сделало бы их своего рода сообщниками». «Твоя мать? Почему ты так думаешь? У нее вид женщины, которая может выйти из себя. Что-то у нее такое в глазах, Фрэнни. Ее взгляд говорит, что если ты пристрелишь моих священных коров, то я пристрелю твоих». Она ничего не ответила. «Извини. Я не хотел тебя обидеть». «Ты не обидел», — сказала она. Его определение было, впрочем, очень точным, поверхностно точным, во всяком случае. Но она все еще пыталась преодолеть удивление, вызванное этим глаголом «обижать». Странно было слышать от него это слово. «Наверное, существует такое правило», — подумала она, «когда твой любовник начинает говорить о том, что обидел тебя, он больше уже не твой любовник». «Фрэнни, предложение по-прежнему остается в силе. Если ты скажешь «да», я смогу достать пару колец и быть здесь после полудня». «На своем велике», — подумала она и чуть не захихикала. «Нет, Джесс», — сказала она, преодолев внезапный приступ веселости. «Я хочу этого», — сказал он со странным неистовством, словно увидел, как она борется со смехом. «Я знаю», — сказала она, — «но я не готова к замужеству. Дело во мне, Джесс, дело не в тебе». «Что ты решила насчет ребенка?» буду рожать. И откажешься от него? Пока не решила. Ну и что мы будем делать? Спросил он резко. Не можешь же ты оставаться в Харборсайде все лето. Если тебе нужно жилье, я могу поискать в Портленде. Я нашла себе жилье. Где? Или я не должен об этом спрашивать? Не должен, сказала она, не в силах придумать более дипломатичный ответ. Ты свяжешься со мной, когда устроишься на новом месте? Да, наверное. Если я буду тебе нужен, Фрэнни, ты знаешь, где меня найти. Хорошо, Джесс. Если тебе понадобятся деньги, да, свяжись со мной. Я не настаиваю, но я хочу тебя видеть. Хорошо, Джесс. До свидания, Фрэнни. До свидания. Когда она повесила трубку, у нее возникло ощущение, что осталась какая-то недоговоренность. Она задумалась. В конце разговора они впервые не сказали друг другу «Я люблю тебя». Это расстроило ее, и хотя она и велела себе не обращать внимания, но это не помогло. Последним около полудня позвонил ее отец. Позавчера они вместе позавтракали, и он сказал ей, что беспокоится о Карле. Всю ночь она провела в гостиной, сосредоточенно изучая старые генеалогические записи. Около половины двенадцатого он зашел к ней и спросил, когда она поднимется наверх. Она ответила, что ей не спится. «Она простудилась», — сказал Питер Фрэнни. «У нее насморк». Когда он спросил ее, не выпьет ли она стакан горячего молока, она вообще ничего не ответила. На следующее утро он обнаружил ее спящей в кресле с книгой на коленях. Когда она проснулась, то выглядела лучше и, похоже, немного пришла в себя, но простуда усилилась. Она воспротивилась его предложению вызвать доктора Эдмонтона. Потом она поставила себе горчичники на грудь и сказала, что чувствует улучшение. Он позвонил как раз в тот момент, когда началась первая гроза. Пока они разговаривали, ей было видно, как время от времени молния вонзалась в воду. Каждый раз в трубке при этом раздавался легкий треск, словно иголка проигрывателя подскакивала на царапине. «Сегодня она осталась в постели», — сказал Питер. В конце концов, она согласилась, чтобы Том Эдмонтон осмотрел ее. «Он уже приходил?» «Только что ушел. Он думает, что у нее грипп». «О, Боже!» — сказала Фрэнни, прикрыв глаза. «Это не шутки для женщины ее возраста». «Это точно!» Он выдержал паузу. «Я рассказал ему все, Фрэнни. О ребенке, о ссоре с Карлой. Том лечил тебя с младенчества, и он будет держать язык за зубами. Я хотел знать, могло ли все это стать причиной болезни Карлы». Он ответил «нет». «Грипп есть грипп». «Что еще он говорит?» «Он сказал, что многие в округе больны. Какой-то особенный мерзкий вирус. Похоже, он пришел с юга. Им уже охвачен весь Нью-Йорк». «Как она сейчас, папочка?» «Она в кровати, пьет сок и принимает таблетки, которые прописал Том. Я взял отгул, а завтра с ним придет посидеть миссис Холлидей». Ей хотелось, чтобы это была именно миссис Холлидей, потому что она собирается поработать вместе с ней над повесткой июльского собрания исторического общества. «Я иногда думаю, что ей хочется умереть в упряжке». «Как ты думаешь, не будет ли она возражать, если...» «В данный момент будет. Но дай ей время, Фрэн. Все образуется». Теперь, 4 часа позже, Фрэн не усомнилась в этом. Может быть, если она откажется от ребенка, никто в городе никогда не разнюхает об этом. Впрочем, маловероятно. В маленьких городах у людей обычно бывает удивительно острое обоняние. Накидывая на себя легкое пальто, она чувствовала, как в ней начинает зарождаться чувство вины. В последние дни перед ссорой ее мать выглядела очень измотанной. У нее были мешки под глазами. Кожа выглядела слишком желтой, а седина в волосах стала еще более заметной, несмотря на то, что она регулярно красилась в парикмахерской. И все же она была истеричкой. Абсолютной истеричкой. Фрэнни спросила себя, какова же будет мера ее ответственности, если грипп матери перейдет в пневмонию? Или если она умрет? Господи, какая ужасная мысль! Это невозможно! Это невозможно! Прошу тебя, Господи! Разумеется, нет! Мгновение она смотрела с отсутствующим видом. И в этот момент еще одна молния сверкнула за окном. Почти немедленно раздался зловещий раскат грома, заставивший ее подскочить на месте. «Дзынь! Дзынь! Дзынь!» Подходя к телефону, она была уверена, что звонит ее отец. Вряд ли он сможет сообщить ей что-нибудь обнадеживающее. «Это как пирог», — подумала она. «Ответственность — это пирог. Своими добрыми делами ты можешь избавить себя от части ответственности. Но ты просто дурачишь себя, если думаешь, что тебе не достанется под конец твоего собственного сочного и горького куска, и тебе придется съесть его до последней крошки. Алло?» На мгновение в трубке воцарилось молчание, и ей пришлось снова сказать «Алло». Тогда ее отец ответил: «Френ?» И его голос странно прервался. «Френни?» Со все возрастающим ужасом она поняла, что он борется со слезами. «Папочка, что случилось? Что-то с мамой?» «Френни, я сейчас заеду за тобой. Я просто заеду за тобой и заберу тебя. Вот и все». «С мамой все в порядке?» — закричала она в трубку. Над Харборсайдом снова прогрохотал гром. Она начала плакать. «Ответь мне, папочка!» «Ей стало хуже. Вот все, что я знаю», — сказал Питер. «Через час после нашего с тобой разговора ей стало хуже. Поднялась температура. Она начала бредить. Я попытался поговорить с Томом. Рэйчел сказал мне, что его нет, что многие люди очень сильно больны. Тогда я позвонил в Сэнфордский госпиталь, а они сказали, что обе скорые на вызовах. Но они занесут Карлу в список». «Список, Френни? Откуда, черт возьми, вдруг взялся список?» Он почти кричал. «Успокойся, папочка, успокойся, успокойся!» Она снова разрыдалась. «Может, ты ее сам отвезешь?» «Нет, нет. Они забрали ее 15 минут назад. Боже мой, Френни, там сзади было 6 человек. Одним из них оказался Уилл Ронсон, владелец аптеки. А Карла, твоя мать, повторяла без конца: „Я не могу дышать, Питер, я не могу дышать. Почему я не могу дышать? О, Боже мой!“» Закончил он ломающимся, почти детским голосом, который испугал Френни. «Ты можешь приехать, папочка? Ты можешь приехать сюда?» «Да», — ответил он, — «конечно. Я буду у парадного подъезда». Она повесила трубку и сбежала вниз. «Ешь свой кусок пирога», — сказала она себе. «Вкус ужасный, так что давай, ешь. Возьми еще один кусок. И еще ешь пирог, Френни, до последней крошки». Глава 20. Стью Редман был напуган. Он смотрел в зарешоченное окно своего нового жилища в Стовингтоне, штат Вермонт. Перед ним открылся вид на небольшой городок далеко внизу. Миниатюрные указатели бензозаправки, нечто вроде мельницы, главная улица, река, застава и за пределами заставы гранитная задница зеленых гор. Он был напуган, так как его новое жилище скорее походило на тюремную камеру, а не на больничную палату. Он был напуган, потому что Деннинджер исчез. Он не видел Деннинджера с тех пор, как весь этот сумасшедший цирк переехал из Атланты сюда. Дитс исчез вместе с ним. Сью подумал, что Деннинджер и Дитс больны.